Ага, Трибл, есть такая. И что же это за подарок? Если ты про девчонку, то у него их сотни. Джейн на секунду скривилась от одного упоминания о рабах, тем более таких же, как и она, и вновь надела маску обреченности. Джедайская падаль. Шипар тихо хмыкнула, стараясь скрыть появившуюся улыбку. Врешь, да ну. Нера сняла с пояса световой меч и включила его. Трюм осветил фиолетовый клинок меча, но голограмма не могла передать этот цвет. Гуманоид нагнулся вперед, внимательно рассматривая, в каком-то роде, антикварное оружие. «Все еще не веришь, Мигуста. И как ты ее поймала? Так тебе и скажи», — фыркнула женщина, выключая меч и возвращая его обратно на пояс. «Свяжи меня с Хейсиком. Думаю, он захочет лично познакомиться с этой стервой». Девушка еще раз хмыкнула, опустив голову вниз. Левое ухо Зайгерианки уловило странный звук и повернулось в его сторону, что еще сильнее рассмешило Падавана. Гуманоид, к счастью, этого не заметил. «Жди». Только голограмма погасла, как по трюму зазвучал звонкий смех. Одаренная отклонилась назад, выпрямляя спину, и посмотрела на подругу. «Джедайская падаль, стерва. Хорошего же ты обо мне мнения», — продолжала улыбаться подросток. Стоявшие позади люди заразились веселым настроением и тоже невольно усмехались. «Ох, простите меня, ваше превосходительство, канцлер Палпатин, что сравнило вас с этими выродками. Извольте простить законопослушную гражданку республики, хейз ее в жопу. Тебя или республику», — подловила на слове Джейн, срываясь на еще более сильный хохот. Наемница закатила глаза и повернулась к передатчику. Тот замерцал, оповещая о переадресации вызова. Все успокоились. Дубль 2. Девушка быстро пришла в себя и вернулась к своей роли пленницы раньше, чем бойцы к своей. Зайгерианка нажала на кнопку, и над устройством появилась новая голограмма. На этот раз квермянца. Тот сидел, сложив длинные пальцы домиком на коленях, и внимательно осматривал присутствующих. «Господин Хейсик», — в легком поклоне поприветствовала его женщина и сделала шаг в сторону, указав рукой на девчонку. «Вам, джедай, случайно, не нужен». И народец прищурил взгляд, направив его на пленницу, затем быстро пробежал по ней глазами. От столь неприятного внимания Шипард дернулась, по спине пробежали мурашки. «Где ты ее нашла? И что с моим контрактом?» «Я нашла ее на станции. Хотя, точнее сказать, она нашла нас, когда мы», — Нера указала на стоявших позади людей, — «пытались устранить главаря Белой Длани во время их нападения. Что с ним, я не знаю. Турели били по всем сразу, а оборонительные системы разнесли ваш флот. Нам удалось кое-как сбежать, прихватив эту ишлык, но вернуться назад возможности нет». Квермянец внимательно выслушал каждое предложение и спросил, приподняв левую руку: «Говоришь, на станции она помогала белым? Тогда это объясняет, как это зверье захватило Маркурия. Хорошо, вези ее ко мне, пополнение в моей коллекции не помешает. А что насчет награды?» — решила уточнить Трибл, приподняв правую руку и потерев тремя пальцами друг об друга. 5 миллионов хватит», — махнул рукой Хейсик и оборвал связь. Присутствующие присвистнули. «Слышь, а может реально сдать ее?» — спросил у товарища человек и внезапно ойкнул, поняв, что только что сказал. «Я тебя сейчас в шлюз выкину», — рыкнула Шипард, поднимаясь на ноги и снимая с себя украшения. «Сдать он меня решил. Калрии свой. Он давно потерял счет времени. Не помнил, когда его поймали, и при этом как. Последнее воспоминание было связано с посадкой на станции, а дальше все, как в тумане. Потом началось то, чего джедай никогда не ожидал ощутить в своей жизни. Кто бы мог подумать, что пленитель окажется настоящим садистом? Камера, в которой его держали, была просто пропитана чужими эмоциями. Страх, отчаяние, навязчивое желание умереть, безысходность. Любого одаренного это могло свести с ума, и с Калом это могло случиться, если бы не медитация. Только благодаря ей, мужчине удалось сохранить рассудок в таком темном месте. Или ему так казалось. Рыцарю было все равно. Его заботила только судьба ненаглядной ученицы, с которой он, похоже, поменялся местами. То, что Джейн не ощущалась в силе, радовало и, в то же время, настораживало. Были мысли, что ее могут держать совершенно в другом месте, там, где он ее не почувствует. Может, камера была специально оборудована, чтобы перекрывать воздействие силы? Нет, с этим хорошо справлялось силовое поле, над проектором которого он и парил. неудобно даже в туалет не сходить. Кэл облизал пересохшие губы, которые давно не ощущали вкус воды, еды. Желудок жалобно заурчал и тут же утих. Рыцарь был готов поспорить, что выглядел, как полуживой труп, которого спасала только приятная, теплая энергия, перетекая по жилам и питая собой каждую клетку. Только благодаря ей он не умер от обезвоживания, продолжая поддерживать в себе жизнь, и вместе с тем, теряя надежду. В голове мелькали сомнения, что лучше прекратить свои страдания и слиться с силой. При этом какая-то часть разума отговаривала его, не из-за страха, а из-за всей еще живущей надежды. За дверью камеры послышались шаги. Вообще комната не была звукоизолирована, скорее для того, чтобы другие заключенные тоже слышали вопли других. От этого одаренному становилось только хуже, но он научился игнорировать посторонние звуки, не обращать внимания, как в силе угасают огоньки жизни, как в сердце просачивается чужая боль. Уца, еще один джедай. Кэл Риес на мгновение вернулся в реальность и прислушался. Еще один джедай. Они поймали кого-то еще, только бы это не была Джейн. Рыцарь прикрыл уставшие глаза и сконцентрировался на разумных. К сожалению, желание не сбылось, свою ученицу Кэл узнал бы среди тысячи других, если не среди сотни. Этот вихрь, бушующая стихия, которая становилась со временем все сильнее и темнее. Хотя он не знал, что могло приключиться с ученицей за это время, через что ей пришлось пройти и какие испытания пришлись на девичью голову, если когда-то яркий свет окутывали черные языки пламени. Так, и куда ее пихать? Вместо ожидаемого ответа прозвучала серия глухих ударов и тихое рычание с ругательствами на хатском и еще каком-то языке. Забраку было любопытно, что сейчас произошло, но он мог только слушать. «У нас есть 2 минуты. Какая камера?» – послышался бодрый голос ученицы. Рыцарь с облегчением вздохнул. Раз она спокойна, даже находилась в своем репертуаре, то все не так уж и плохо. Говорит 37-я, уже другой, тоже женский голос, с еле заметным мурлыканьем, как у кошки. Значит, падаван была не одна, но это были не джедаи. Ее спутница ощущалась в силе так же, как и прочие разумные. Хорошо, а где нумерация? А мне откуда знать? Гвин говорит, что 18-я слева, а он откуда знает? И какое именно лево? Ладно, теряем время. Ты что делаешь? Джедайские фокусы. А, да, точно. Кэл почувствовал, как его звали. Тихий голос витал где-то рядом, повторял его имя. Мужчина прикрыл глаза и сосредоточился, чтобы дать знак своей ученице. Это было все, на что сейчас способен джедай. Через несколько секунд дверь камеры поднялась вверх, пропуская подростка внутрь. Забрак раскрыл уставшие веки и посмотрел на нее. Вместо традиционной одежды ордена на ней была надета какая-то легкая броня с громоздкими наплечниками, на одном из которых были нарисованы 3 странных иероглифа. Но рыцарю было все равно. Главное, что ученица в безопасности и, что еще больше грело душу, пришла за ним. «Квел, ты как?» – спросила Джейн в своей манере, разбираясь с панелью управления захвата. «Относительно неплохо. Знаешь, надо будет такое сделать на нашем УАТ». Он улыбнулся уголками рта и посмотрел под ноги на устройство, что держало его в воздухе. «Просто идеальная кровать». Юморист, нажимая последнюю кнопку, хмыкнула девушка и затем поймала свалившегося джедая. «Идти можешь». Забрак пожал плечами и сделал шаг вперед. Мышцы с непривычки не выдержали нагрузку, и ноги согнулись в коленях. От падения его спасли девичьи руки, успевшие обхватить за торс и приподнять вверх, взваливая мужчину на плечи. «Нира, возьми его». Названная, коей оказалась Загирянка, вошла в камеру и забрала джедая, перекинув его правую руку себе на шею. Кэл очень удивился, увидев разумную, учитывая темную репутацию ее расы, как поработителей и работорговцев. Странно, что Нира не противилась сотрудничать с одаренными, учитывая то, что когда-то орден задушил их империю. «Так, стоп, мне одной его нести», — возмутилась женщина, помогая рыцарю выйти в коридор. «От меня толку больше, чем от тебя». Джейн достала из карманов своей новой одежды 2 каких-то предмета и соединила между собой рукоять светового меча. Кэл Риесу было странным, что его не отобрали. Их, или только ученицу, вели как заключенную, и должны были проверить на посторонние предметы. Или их несла Загирянка, что было более логично. «О, спасибо, что ценишь мой вклад». До этого Калриес направлял все свои силы, чтобы не умереть. Сейчас, ввиду изменившейся ситуации, половина из них ушла на укрепление ног, чтобы Нире было легче. Но это сыграло злую шутку, в глазах медленно темнело, а звуки становились такими отдаленными, будто были где-то далеко, и отдавали глухим эхом. Он смутно видел появление каких-то разумных и слышал звук активирования светового меча. Тяжелый кусок пада. Последнее, что смог запомнить Забрак, перед тем, как провалиться в темноту. Ритмичный писк системы жизнеобеспечения медленно возвращал Забрака в реальный мир, позволял сконцентрироваться на нем, словно ухватиться за протянутую руку, чтобы найти дорогу назад. В голове стоял слабый шум. Веки с трудом раскрылись. Он лежал на какой-то неудобной кровати, укрытой идеальной чистоты покрывалом. Правая рука покоилась на единственном подлокотнике, из внутренней стороны локтевого сустава торчали две трубки, прозрачная, с голубоватой жидкостью, и темная с красной. Глаза уловили странную одежду с короткими рукавами, как у пациентов. Значит, его привели в клинику. Все хорошо закончилось. Маленькая серая комната с одной дверью, в которой был только он и маленький человек с рыжими волосами. Джин сидела с опущенной головой с левой от кровати стороны, скрестив ноги и руки. Плечи медленно то поднимались вверх, то опускались вниз. Одаренная заснула. Она сидела достаточно близко, чтобы Кэл мог дотянуться до ее колена и легонько дернуть. Шепард резко подняла голову и, часто моргая глазами, посмотрела по сторонам. Ей показалось, что здесь есть кто-то еще, но она поняла, что ошиблась, повернув голову к джедаю. А, Кэл, очнулся. Она протерла глаза кулачками, широко зевнув. Экипировка, которую мужчина заметил еще тогда, не сменилась джедайской робой. «Да как-то есть захотелось», — улыбнулся Забрак, говоря предельно честно. «Пускай в него и вкачали питательные вещества, вот только желудок имел свое мнение на этот счет. Это как раз и подтвердила ученица. Тебе ввели питательные вещества, а ты еще есть хочешь». Также улыбнулась Джейн, поправив за ухо непослушные пряди волос. Как-то две недели терпел, мужчина пожал плечами и посмотрел по сторонам. Все же было приятно лежать, хоть и на твердой кровати и ощущать опору, чем парить в воздухе. «Больше, Кэл, больше. Это как-то связано с твоим новым внешним видом». Он повернулся к падавану и приподнял левую бровь. «Не без этого. Я не знала, куда тебя забрали и откуда придется вытаскивать. А тут еще одна проблема нарисовалась. В общем, не без помощи друзей, ты снова здесь, Маркурия». Поинтересовался Забрак, припоминая станцию, на которую они тогда прилетели. Девушка молча кивнула. «А почему не Корусант или другой мир ближе к ядру? У тебя было сильное истощение. На корабле никакой аппаратуры нет, а моих сил не хватило бы поддерживать в тебе жизнь до прилета в нормальную больницу. Пришлось возвращаться сюда. Помнится, что именно здесь меня и схватили. Не волнуйся». Она махнула рукой и откинулась на спинку стула. «Станция под контролем мандаларского клана, которому я помогла, а они помогли мне». Калриес нахмурился при упоминании воинов Мандалора, что не могло ускользнуть от девушки. «Под контролем мандаларского клана. Станция внешнего кольца, где полно незаконных лиц. Джейн, все нормально», — мягко перебила его ученица, подняв ладони в знак примирения. «Они просто хотят построить новый дом. И, кстати говоря, начинают прикрывать некоторые лавочки. А до этого мы, грубо говоря, воевали с Нагимом. Его люди тебя и похитили. Это длинная история. Я никуда не спешу», — заметил Забрак, кивнув на свое лежачее положение, и поудобнее устроился на кровати. Девушка пару секунд о чем-то думала прежде, чем начать рассказ о своих приключениях. Она тщательно подбирала слова, обдумывала каждое предложение, прежде чем оно соскочит с губ. При этом рыцарь не чувствовал ни лжи, ни обмана, или того, что от него пытаются что-то скрыть. Скорее это была половина всей информации, если не меньше. И пока Падаван говорила, в его голове появился еще один вопрос. «Это все очень интересно», — протянул мужчина и погладил подбородок. «Но я не могу понять одного». Он принял сидячую позу, вытянув ноги, и серьезно посмотрел в глаза подростка. Та спокойно выдержала его, даже не дернулась. «Как твой внутренний свет вдруг потемнел? Ты до этого не врала и сейчас не нужно. Я вижу собственными глазами. Эти языки, если можно так назвать, они очень сильно въелись в тебя. Джейн молча продолжала смотреть в карие глаза разумного. Маленькая дуэль в гляделке, в которой никто не хотел проигрывать. Перестала себя ограничивать в эмоциях, призналась девушка и пожала плечами, как ни в чем не бывало. Правая ладонь тут же поднялась вверх, пресекая попытку наставника что-то сказать. «Только не начинай свою тираду по контролю и кодексу. Нет эмоций, есть покой, я помню. То, что ты помнишь, это хорошо, но этого мало. Нужно следовать этим правилам, иначе ты рискуешь отойти от света». И далеко я отошла. Я прям устроила геноцид, вырезала весь криминальный мир и сейчас держу тебя в цепях, чтобы ты не попробовал меня прикончить. Джейн, я устала, Квел, от наших споров на одну и ту же тему. Я вижу, что ты хочешь как лучше, но это не для меня. Я не собираюсь отказываться от того, кем я являюсь. И я контролирую себя, свои мысли и свои действия. И сколько это будет продолжаться? Сколько понадобится свободы твоим чувствам, чтобы они поглотили себя? Я справляюсь. Возможно, но именно поэтому и придумали кодекс. Он и помогает нам не сбиться с пути. Какого пути, Клиэс? Пути трусливой монашки, которая и вякнуть без спроса не может. Джейн, не забывайся. Иди медитируй, этот номер не прокатит. Она фыркнула и сложила руки на груди. Это была обычная поза отрицания, сопротивления. Рыцарь выдержал паузу, чтобы очистить свой разум и не позволить себе вольностей, как ученица. Я взял тебя в ученики потому, что верю в тебя. Потому что верю, что ты сможешь справиться со своей природной неудержимостью. Тебя бы в лучшем случае отправили в корпус обслуживания. Пойми уже наконец, что учение ордена хранит не только нас, но и галактику. Ситхи думали иначе, и где они теперь? Они стали жертвой вашей тупой вражды, Квел. Добро и зло. Свет и тьма. Вы сражаетесь за какую-то философию, не видя правды. Нет ни света, ни тьмы. Есть только мы. Джейн чуть ли не срывалась на высокие тона. Эта тема ее сильно раздражала, как и то, что наставник не отступал от своих убеждений. Если бы не джедай, галактика погрузилась бы в хаос, резонно заметил он, но и тут его подловили. Нет хаоса, есть гармония, забыл. Я бы даже сказала баланс или равновесие, вот только никто из ордена не понимает и половины этой философии. Покой, это ложь. Вы можете и дальше играть в эгоизм и целомудрие, бояться принимать правду. Эмоции свойственны любому разумному. И, даже когда ты злишься, все зависит только от тебя. Твои поступки, решения, выбор, твоих рук дело и только твоих. Джейн, я своих эмоций не боюсь. Они делают меня живой, понимаешь, живой. А джедаи, вся галактика считает нас больными на голову фанатиками, которые только и могут ограничивать себя. Но я не позволю посадить себя на цепь. Я разорву оковы, если это понадобится, и не позволю отобрать мою свободу, которая, кстати, гарантируется законами республики, а та в свою очередь лона демократии. Свобода выбора, свобода слова, свобода вероисповедания, не это ли ты клялся защищать? И ты считаешь, что джедаи, защитники, хранители мира, цепные псы? Эту фразу она прямо-таки сплюнула. Стоит сенату вякнуть, как мы исполняем любой его каприз. Джейн, что? Ты права, отчасти. Мы не белые и пушистые, как бы этого ни хотелось. Да, у нас есть запреты, но благодаря им орден еще жив. Может, тебе не нравится наше видение силы, но его не изменить. Кивай, улыбайся, но можешь думать о своем. А твои слова никому не говори, иначе я не смогу тебе помочь. Мне и так уготовлена дорога на выход. Нет, если прислушаешься ко мне. Хоть джедаям и запрещено привязываться, но ты стала для меня, как родная дочь. Буйная, непослушная, вечно передразнивающая, но дочь. Это было, своего рода, большим открытием для Джейн. Она никогда не могла и представить, что услышит такие слова от своего наставника, который сейчас потупил взгляд и рассматривал складки покрывала. В какой-то степени ей даже стало стыдно за свои слова, но недостаточно, чтобы просить за них прощения. «Пусть будет уроком», — решила она, продолжая смотреть на изменившегося в лице джедая. «Я тоже не всегда мирился с запретами». Кэл поднял взгляд на ученицу и грустно усмехнулся. «Я как-то хотел завести себе зверушку, чтобы было не так скучно, но мой учитель отказал. Потом я пошел против запрета. Как итог, зверушка неизвестно где, а я 3 часа выслушивал нотации от Верховного Совета о привязанностях. А еще мне запрещали шутить. Да, Джейн еле сдержала смех от этой новости. Уж чего-чего, а такого она никак не ожидала. При этом наставнику было не до смеха. Чего ты смеешься? Это правда, учитель не любил, когда я рассказывал анекдоты или отвечал с юмором. Считал, что это нарушает покой джедая. Так что я знаю, каково тебе, и понимаю. Но теперь посмотри на меня. Забрак развел руками. Я смеюсь, и у меня есть любимая зверушка. Дикат, хмыкнула Джейн, чувствуя, как остужается ее пыл. Калриес тоже улыбнулся уголками рта, постепенно возвращаясь в свой привычный образ. «Раз ты смогла добавить немного света в жизнь для разумных на этой станции и спасти меня, то в следующем году я подам запрос на получение тобой звания рыцаря. Рыцаря, ты одолела падшего джедая в 15. В 16 победила все тренировочные голограммы древних ситхов. Сейчас спасла мандаларский клан от уничтожения и вместе с ним освободила станцию от тирании. Как его там, Нагима, и при этом вытащила из его лап своего наставника. По факту совет должен дать мне по шее. Только пожалуйста, не говори им то, что говорила мне». Глава 13. Запретный плод. Алекс. Среднее кольцо, сектор Ин, планета Сакса. Одновременно с началом событий на Маркурия 16. Что может быть сложнее в жизни джедая, чем тот долг, который навязывает орден своей философией, ставит ограничения и требует полного подчинения? Только знание о конце его истории, чистка, или же приказ 66 настораживало. Особенно тем фактом, что под удар попадут не только джедаи, но и другие чувствительные к силе. Никто не делал различий между ними. Один раз Алекс безрассудно отнесся к своей жизни, потратил выделенное время впустую, не выполнил ни одного своего желания и не пришел к мечте. Сколько было желаний, мечты, стремления изменить мир, и каждый раз сам себя отговаривал. Что может сделать один человек против 7 миллиардов? Ничего. Но теперь он не допустит такой ошибки. Пришлось потратить около 28 лет прошлой и 17 лет нынешней жизни, чтобы понять одну простую истину. Жизнь – это не река, которая несет нас по течению. Это океан во время бури, в котором ты утонешь, если не будешь что-то делать. Он смог кое-как вытащить из глубин памяти обрывки текстов про инквизиторов, про сам приказ, про войну клонов, но этого было чертовски мало. Воспоминания же не могли подкинуть хотя бы бредовую идею. То, что следует сделать с будущим. А ограниченные фильмами и издержками из статей знания оказались бесполезны. Хотя даже в такой ситуации, парень умудрился найти плюс. Он во вселенной Звездных войн, про которые хоть что-то знал, а не, к примеру, косвенно знакомая вселенная Warhammer 40K. Уж куда-куда, а туда ему хотелось меньше всего. Изменять канон, как принято говорить, бессмысленно. Сила стремилась к равновесию и, учитывая возвышение света над тьмой на протяжении тысячи лет, неудивительно, что маятник качнется с такой силой, что представители первой стороны чудом продолжат свое существование. Именно маятник больше подходил как определение всего конфликта, который качался из стороны в сторону не одно тысячелетие. А еще Шепард, такая же, как и он, попала сюда по какой-то случайности. Может, по чьему-то намерению, но кто, кроме самой силы, способен вытаскивать души из одного мира и отправлять в другой? Тогда уже то, что находится вне их границ. Или это какая-то ошибка? Слишком сложный вопрос, на который никогда не будет ответа. Осталось только понять, что же делать. Алекс сидел посреди маленькой комнаты в позе для медитации. Напротив лежало 3 активированных голокрона, над которыми парили голограммы давно погибших мастеров-джедаев. Те, кто жил до Руусанской реформы и не застали орден в плачевном состоянии. Пантерианец, рыцарь, когда-то был кандидатом в магистры Верховного Совета, умер в космическом сражении. Он был мастером боевых искусств, особенно рукопашного боя, совершенно иного, чем тот, который преподавали нынешние мастера, более агрессивного, простого, напоминающего земной. При этом разумный был хорошим оратором, психологом и знал квантовую физику, как свои 5 пальцев. Зачем Алексу было нужно последнее, без понятия. Карун, женщина, выбравшая в свое время путь стража. Она была тем, кто, как и Алекс, решила развиваться во всех направлениях. Она помогала обучаться равномерно, не в ущерб всему остальному, а остальные способствовали развитию в своей области. Гунган, консул, в свое время один из лучших дипломатов и мощный адепт силы. На удивление, он говорил более связно, нежели его соотечественник из фильма, который постоянно коверкал слова, а его взгляды на саму жизнь и участие в ней ордена сильно отличались от современников. Когда состоялся его первый разговор с Мусусил, который мог дойти до спора, только ее уважение к нему не привело к долгой дискуссии. А учитель? Она уже сама не знала, чему обучать своего падавана. Все, что она могла дать, Алекс выучил. Пускай повторение и мать учения, но только для дураков, так он считал. И теперь обучением занималась троица древних джедаев, а ей оставалось только проверять, что он смог усвоить за один из нескольких уроков и, само собой, не стать частью массовки. Все же это был ее ученик. Дверь в комнату открылась, пропуская женщину вперед. Мастера, она уважительно поклонилась голограммам. Те ограничились легким кивком и вернулись к падавану. Расслабься еще больше. Отдай себя потоком силы. Почувствуй, как она наполняет тебя, заговорил Гунган, сложив руки за поясом. Простите, что прерываю урок, но мне нужно забрать своего падавана. Призраки переглянулись и синхронно кивнули, а голокроны закрылись сами. Они никогда не спорили, никогда не перечили и не жаловались, даже на то, что у них забирают время. Хотя, что оно может значить для теней, давно покинувших сей мир? Алекс поднялся с пола, похрустел позвонками и повернулся к наставнице. Парень был выше ее на полголовы и, если бы не принадлежность к ордену, смахивал бы на младшего брата. «Все продолжаешь учиться». Мусусил жестом позвала его за собой на выход в коридоры дворца. «Не вижу причин этого не делать, учитель», — безразлично ответил парень, посматривая на высокие своды. «И это похвально, мой юный падаван». Джедай одобрительно кивнула. «Но не стоит забывать, что мастера следовали некоторым ошибкам прошлого, которые привели к Руусану. Я помню, учитель, но это не повод пренебрегать их опытом. Куда теперь? У нас встреча с советником и, по совместительству, министром администрации. Да хуя его зовут». Мусусил как-то посчитала, что уделила достаточно времени своему развитию, и что пора бы позаботиться о мире в галактике. Только поэтому совет дал им эту миссию, а тем, в свою очередь, чуть ли не приказал Сенат, шестое по счету задание, которое крутилось вокруг дворцовых интриг. Сектор Ин в Среднем Кольце, планета Сакса, родной дом и резиденция династии Блэкмуров. После смерти короля, престол должен был унаследовать старший из пятерых сыновей и продолжить правление вместо отца. Увы, наследника убили за день до коронации, сбросили с балкона в личных покоях, о чем было указано в предоставленной по заданию информации. Братья стали винить друг друга, споры доходили до драки. Если бы не младшая сестра, они бы давно устроили междоусобицу за трон и право стать следующим правителем сектора. Элора, как звали принцессу, сразу выходила из-под подозрения. Девушка очень сильно старалась сгладить конфликт, иногда попадала под горячую руку, но все равно продолжала пытаться. Именно она и попросила Сената помощи, а те поручили это джедаям. За 3 дня, что они провели на планете, только Мусусил встречалась с принцессой. Алекс же занимался сбором дополнительной информации о наследниках и старался разложить все по полочкам. В итоге ничего не нашлось, что могло бы указать на виновника. Убийцей же оказался один из гвардейцев, которого приговорили к пожизненному заключению и смертной казни, она пройдет через 3 месяца. Этого времени достаточно, чтобы тот, кто преследовал свою цель, смог достичь ее и освободить такого верного разумного. Не каждый пойдет на убийство члена древней династии, находясь у нее на службе. За всю историю Блэкмуров, гвардейцы оставались их верной, как собаки хозяину, стражей. Никто из них не выполнит приказ ни члена династии, никто не продастся. Значит, приказ получен от кого-то, от члена семьи, ведь такие инциденты имели место быть. Сами Блэкмуры имели историю в 2000 лет. Семья одаренных, чей потенциал находился ниже минимального уровня, чтобы кто-то из ее представителей стал членом ордена. По словам прислуги, которые любили передавать дворцовые сплетни, они могли проводить кое-какие манипуляции с силой. Передвигать маленькие предметы, читать собеседника, как открытую книгу и еще несколько трюков из разряда шалостей. Их проблему и придется решать. Дворец находился поодаль от столичного города Сакса, посреди заповедника. Вся связь осуществлялась по воздуху, была построена отдельная посадочная площадка для кораблей, на которой могли поместиться до 3 корветов. Архитектура сочетала в себе готические и романские стили, белые стены переливались в лучах звезды, высокие шпили башен тянулись к облакам. 5-я, центральная, была больше других, а верхние этажи являлись личной территорией короля. Высокие своды коридоров, комнат и залов никогда не повторялись и имели свое уникальное строение, иногда даже фреску, роспись или скульптуры. Лучше всех, конечно же, был оформлен тронный зал, в котором Алекс побывал единожды, и большая библиотека, наполненная старыми бумажными книгами. Именно в последней он сейчас и находился. Парень медленно прошелся вдоль одного из книжных шкафов и взял в руки случайную книгу. Для него было удивительным то, что кто-то еще использует такой формат для передачи информации. Приятная на ощупь обложка из тонкой кожи и плотная бумага. Даже запах сохранился, как у свеженапечатанной. Может, оно так и было, и хозяева библиотеки очень часто заказывали переиздание для своей коллекции. 2 шага перед падением прочитал он название и открыл первую главу. По крайней мере, на общегалактическом. Свободное время от миссии Падаван решил посвятить небольшой прогулке. Все поручения были выполнены, все, что возможно, сделано, и оставалось только ждать следующего дня. Завтра произойдет встреча со всеми наследниками, которые до этого разлетелись по всему сектору, не желая друг друга видеть. Следует отдать должное их сестре, которая смогла уговорить братьев вернуться домой. А пока, можно и почитать. Алекс приметил несколько мест для чтения и медленным шагом направился к одному из них, не отрывая взгляда от первой страницы. «Она неинтересная», — внезапно раздался девичий голос за спиной и прокатился слабым эхом по царству тишины. Одаренный внезапно для себя захлопнул книгу и обернулся. На ступеньках, не дойдя до конца и положив правую руку на перила, стояла молодая девушка с длинными волосами синего цвета. Белое платье с голубыми и золотыми линиями идеально сидело на тонкой фигуре, серьги в форме полумесяца блестели золотым оттенком, а взгляд голубых глаз завораживал. Алекс понял, что слишком долго смотрит на Элару и опустил взгляд на лицевую часть книги. Он не знал, что сказать, признаться честно, даже растерялся и судорожно пытался найти подсказку. К счастью для него, на помощь пришла сама хозяйка дворца. «Если хотите, могу помочь найти более интересные экземпляры». Она медленно спустилась по лестнице и прошла мимо джедая, случайно задев его плечом. «Что вы предпочитаете, господин джедай?» Она остановилась возле одного из стеллажей и повернулась к нему, сцепив руки перед собой. «Алекс. Просто Алекс. Хорошо, Алекс». Она как-то довольно посмотрела на него, что немного сбило с толку. Наконец он вспомнил, что блэкмуры тоже одаренные. Пускай их уровень и находился ниже, чем у юнлингов, но это не значит, что они совсем безнадежны. Принцессе вообще лучше не врать. Она видит всех насквозь, как-то услышал он из разговора двух служанок, когда гулял по длинным коридорам дворца. Поэтому одаренный скрылся в силе, что не ускользнуло от глаз девушки. Она слегка нахмурилась, будто расстроилась, но ничего не сказала. «Иногда следует уважать личное пространство, принцесса», — решил таки упрекнуть ее Алекс, надеясь, что не обидит. Все же указывать свое место представителям древних династий себе дороже, в чем он успел однажды убедиться. «Элара, просто, Элара», — делая паузы, произнесла она и невинно улыбнулась. «Прошу прощения, но я это плохо контролирую. Врать тоже нехорошо», — подметил парень, чем вызвал у нее удивленную реакцию. И кто теперь нарушает личное пространство, значит, она тоже ощущает вторжение. Алекс почувствовал слабую попытку пробиться сквозь построенную ментальную стену. Хотя, может, принцесса и пыталась ее проломить, но для него это было, как тихие удары палкой по наковальне. В конечном итоге, попытка мести, а это была несомненно она, провалилась, но Элара от этого не расстроилась. «Так, что вы предпочитаете, Алекс? Драмы, детектив, мистика, история, поэмы, стихи или просто прозу? Доверюсь вашему вкусу, Элара, вы знакомы с библиотекой лучше меня», не стал лукавить одаренный и последовал за ней вдоль стеллажей. «Я бы сказала, что прочитала все». Принцесса заметила удивленный взгляд джедая и то, как он начал оглядывать полки. Оно и понятно, ведь не каждый поверит, что разумный осилит не то, что большинство, но всю коллекцию. Некоторые даже впадали в шок и задавали кучу вопросов, но человек ограничился молчанием. «У меня было много свободного времени», — пояснила она и пожала плечами, будто это было нормой. «Мне бы понадобилась половина жизни. Сколько их тут?» «426 895. Похоже, вам было очень скучно». «По правде говоря, так оно и есть», — грустно вздохнула принцесса и завершила свой путь возле одного шкафа. Правая рука скользнула по разноцветным обложкам, пока пальцы не ухватили одну из них за корешок и не вытащили на свет. «Пока отец был жив, мне запрещали покидать дворец. Даже мое обучение проходило тут, в четырех стенах. Я никогда не видела нашу планету своими глазами, хотя бы один город». Она замолчала, смотря куда-то в сторону. Алекс не знал, что она чувствует, ведь сокрытие в силе играло сразу в обе стороны. «Тебя не видят одаренные, но и ты тоже их не видишь». Поэтому он решил убрать стену и направить слабую волну тепла. Девушка мигом уловила, откуда шла эта приятная энергия и повернулась к джедаю. «Не стоило, но, спасибо». Так вот, она быстро вернула себе прежнее состояние и протянула падавану книгу. «Эристлаун, пыль сознания, одна из моих любимых книг. Если вам интересен детектив с размышлениями на сложные темы, обязательно прочту и выскажу свое мнение. Большое спасибо, принцесса». Алекс сделал легкий поклон и собирался уже удалиться, как вдруг девушка сказала: «Элора». Одаренный вернулся в свою комнату, в крыло для гостей, и сел в мягкое кресло возле окна. Книга и вправду оказалась интересной, и не менее интересной оказалась та, что ее вручила. Ее голос продолжал звучать в голове, а образ мелькал перед глазами, из-за чего было сложно воспринимать текст и иногда приходилось перечитывать небольшие абзацы или несколько предложений. Что-то зацепило его в Эларе, сходство, которое обычно сближает разумных. Но вот какое. «Да что узеечтеко?» Он приложил ладонь к лицу и тяжело выдохнул, массируя виски. Какое-то ранее неведомое чувство терзало внутри, будто наглый кот царапал своими острыми когтями душу, оставляя в ней рваные, глубокие раны. Очень приятные раны. Сам образ девушки залег очень глубоко и не собирался покидать дурную голову. Алекс почувствовал приближение учителя и постарался взять над собой контроль. Не хватало еще, чтобы она начала выяснять, из-за чего ее ученик так себя чувствует. А падаван себя ощущал не в своей тарелке. «Я чувствую твое волнение, мой юный падаван», сразу же, как открылась дверь, сказала женщина и села напротив на краю кровати. «Это из-за книги», легко ответил Алекс, продолжая закутывать себя в невидимый кокон. «Очень захватывающе, и я не могу не восхищаться автором». «Алекс, ты не умеешь врать», выдохнула она и серьезно посмотрела на падавана. Тот прекрасно знал, что ложь не его конек, но продолжал пытаться. «Не хочешь врать, не говори», резонно подметил он. «Но вы все равно требуете моего ответа. Потому, что я твой учитель, и я должна знать, что происходит с моим падаваном». В следующую секунду она перестала ощущать его в силе и сразу сообразила почему. Кокон, который продолжал уплотняться, пресекал любые потоки энергии и не позволял почувствовать разумного. Мусусил попыталась пробить его и вывести ученика на чистую воду, вот только крепость защиты была сродни титановой оболочке. «Твои навыки растут с каждым днем», — оценила она и тут же вернулась к теме разговора. «Алекс, я жду. Все мы ждем, не ведая чего», — монотонно ответил одаренный и перевернул страницу. «Если я не могу это узнать сама, то это еще не значит, что я не могу надоесть своим присутствием. Как он вообще способен выстраивать такую защиту? Ему всего лишь 17 лет», — вновь оценила кокон Мусусил после второй неудачной попытки прорваться. Но ответ на вопрос все же был: голокроны с призраками древних джедаев, и ведь каждый, как на подбор. Она поинтересовалась их жизнью в архивах и поняла, почему ее падаван выбрал именно этих разумных. Двое были мастерами в узкой специализации, и только третья развивалась в обе стороны. «Может, потом тоже найду себе голокроны», — решила она, продолжая сверлить взглядом ученика. Вот только тот ее как будто не замечал. «Любая защита когда-нибудь будет разрушена». С третьей попытки рыцарю удалось пробить ее, что вызвало легкое недоумение и растерянность падавана, ведь тот не знал, куда деть освободившуюся энергию.